Получила я записку, утром рано в дверь пихнули. От мага незнакомого, что жизнь перевернула мне. Там пророчество какое-то про мужа и про долг. И теперь я как две белка в колесе, хоть волком вой на сток. Ой, боги, что ж вы натворили, втянули в этот хоровод. Муж с работы возвращается, а долг мой словно бегемот. Я обещала что-то там, когда была совсем юна. Теперь расхлебывай, голубка, вот тебе и вся цена. Пытаюсь выкрутиться юбкой, машу плечами, жму. Но каждый новый поворот лишь добавляет кутерьму. Спасение все дальше, словно мираж пустыни злой. А я с метлой, как ведьма, но с доброю душой. Ой, надо бы нарушить клятву, да страшно, ой, боюсь. Что ж вы натворили, втянули в этот хоровод. Муж с работы возвращается, а долг мой словно бегемот. Я обещала что-то там, когда была совсем юна. Теперь расхлебывай, голубка, вот тебе и вся цена. Приготовить или в танцы всех завлечь, авось забудут про пророчество и дадут спокойно лечь. Ой, боги, что ж вы натворили, втянули в этот хоровод. Муж с работы возвращается, а долг мой словно бегемот. Я обещала что-то там, когда была совсем юна. Теперь расхлебывай, голубка, вот тебе и вся цена.